Если юмор шлифуют и ставят подобно голосу, то здесь была отличная школа. Отсюда я попал в редакцию детской литературы в число сотрудников Самуила Яковлевича Маршака. Я в ту пору еще ничего не писал, а только присматривался, как рождались толковые и полезные, а порой и высокопоэтические книги. Я считаю себя многим обязанным этому опыту. Но я мог при этом сказать словами Михаила Ивановича Глинки: «Музыка, душа моя!» По протекции Ивана Ивановича Солертинского я поступил лектором в Ленинградскую филармонию. Что из этого вышло, знает каждый, кто слышал мой рассказ первый раз на эстраде. Как лектор я оказался застенчив, скован, косноязычен и никуда не годился. Пришлось поклониться музыкальной редакции радио. Потом взяли в публичную библиотеку, стал библиографом. Наконец, Илья Самойлович Зильберштейн, создатель историко-литературного издания «Литературное наследство», приехал из Москвы и пригласил меня на должность ленинградского представителя редакции. Редакция находилась в Москве, а я должен был быть ее ленинградским уполномоченным. Эта работа принесла мне обширные связи с миром писателей, литературоведов, историков, научила сложным архивным и библиографическим поискам, оснастила техникой литературоведческого труда. К тому же времени относится начало моей усердной работы в помощь учителю моему, Борису Михайловичу Эхенбауму. Собирание справок и фактов для примечаний к сочинениям Лермонтова возбудили во мне желание и самому открыть нечто новое. Ленинградский Пушкинский дом Академии наук СССР с его архивом, музеем и библиотекой стал для меня просто родным домом. Очень скоро мое увлечение поэзией Лермонтова приобрело характер неугасимого азарта и страсти. Мне помогало в работе знание географии Лермонтова. Петербург, Москва, Кавказ. Они были знакомы мне с самого детства. Я видел Лермонтова как бы вписанным в реальную жизнь. На стихи наплывали улицы, степи, горы, ущелья, реки, дома. Да и сейчас конкретно образное представление, где, как, когда, отлично помогает работе. Разнообразие занятий и увлечений меня не смущало. Хотя кроме Лермонтова и музыки была еще одна страсть. Страсть изображать и рассказывать. Никто меня этому не учил. Я делал это по неисповедимой потребности перевоплощаться, становиться другими людьми, мыслить и говорить за них, воспроизводить в образе то, что они говорили, и то, чего даже они не говорили, но могли бы сказать. И при этом импровизировал так, чтобы моим героям трудно было бы опровергнуть эти изображения, чтобы, опровергая, они становились бы еще более похожими на мои рассказы о них. Когда это началось? Кажется, в детстве. Во всяком случае, в школе в Тбилиси я уже изображал певцов, дирижеров, оркестр, актеров, учителей, знакомых, особенно знакомых старух. И делал это, как говорили, похоже. Кроме того, любил пересказывать прочитанные книги, драматические и оперные спектакли. Но тут дело осложнялось тем, что рассказывать я не умел. Говорил несвязно, сбивчиво, бестолково, испуганно. И при этом первый смеялся.